Закончив свой обычный обход дома, Рой свернулся в прихожую перед библиотекой и обнаружил там огромную женщину и скачкового пилота. Они разглядывали временно выставленные там свадебные подарки. Самые разнообразные предметы пребывали уже несколько недель. Каждый попадал в руки Пима, который его разворачивал, проводил проверку на предмет безопасности и заворачивал снова. Когда у четы обрученных находилось время, они разворачивали подарки сами и выставляли на обозрение вместе с карточкой дарителя. «Смотри, Арди, это твои», — заметила сержант Таура. «А вот от Элли». «О, так что же она, наконец, выбрала?» — поинтересовался пилот. «Как-то раз она сказала мне, что подумывает прислать невесте строгий собачий ошейник с шипами для Майлза, только опасается, что ее неверно поймут». «Нет». Таура подняла что-то, волной не спадающее с рук, густое, черное и блестящее, длиной почти в ее рост. «Похоже на какую-то меховую шубу. Нет, подожди. Это покрывало. Оно чудесное. Потрогай сам, Арди. Такое невероятно мягкое и теплое». Она прижалась щекой к мягкой складке, и с ее длинных губ сорвался радостный смешок. «Оно мурлычет». Брови Мэйхью поползли вверх, чуть ли не до самых волос, уже отступающих с лысеющего лба. «Боже, правый! Что же она? Это уж чересчур колка». «Колка? Почему?» — озадаченно вопросила уставившаяся на него Таура. Мэйхью неопределенно махнул рукой. «Это живой мех, продукт генетики. Похож на тот, что Майлз когда-то подарил самой Элли. Если она передаривает его подарки, послание выходит весьма колким». Он помялся. «Хотя, думаю, если она купила для счастливой четы новое, то и послание совсем другое». «Уф!» Таура склонила голову на бок и хмуро поглядела на мех. «Моей жизни на загадки с секретом не хватит, она слишком коротка. Так какой вариант из двух?» «Чтоб я знал. Ночью все кошки, ну, в данном случае, черны. Интересно, не имела ли она в виду, что к нему последуют комментарии?» «Ну, если это и так, ты не посмеешь все рассказать бедняжке-невесте. А то, клянусь, я превращу оба твоих уха в кружевные салфеточки». Она подняла когтистую кисть и пошевелила пальцами. «Ручной работы». Судя по короткой усмешке пилота, угроза была шуткой, но не такой уж пустой, поскольку тот еще и примирительно кивнул. Только в эту секунду Таура заметила Ройса. Она положила мех в коробку и осторожно убрала руки за спину. Дверь библиотеки распахнулась, и оттуда высунул голову лорд Фаркосиган. «А, вот вы где!» Он вышел в прихожую. «Елена с Базом скоро спустится. Она кормит малышку Корделию. Таура, ты, наверное, уже жутко проголодалась. Пойдем попробуешь закуски. Моя повариха превзошла сама себя». Он нежно улыбнулся гигантскому сержанту. Макушка Ройса едва доставала ей до плеча, а милорд смотрел ей где-то в пряжку пояса. Ройс понял, что Таура возвышается над ним ровно настолько, насколько леди обычного роста над лордом Фаркосиганом. Женщины кажутся ему такими всегда. «Ого!» Милорд взмахом руки пригласил гостей в библиотеку, но вместо того, чтобы идти туда сам, прикрыл дверь и поманил Ройса. Задрав голову, он задумчиво посмотрел на самого высокого из своих оруженосцев и понизил голос. «Я хочу, чтобы завтра утром ты отвез сержанта Тауру в старый город. Я уговорил тетю Элис познакомить ее со своей модисткой и подготовить ей к будущим торжествам гардероб бароярской леди. Считай, что на весь день ты в их распоряжении». Ройс сглотнул. Тетка Милорда, леди Элис Форпатрил, была на свой манер самой устрашающей женщиной, какую Ройс когда-либо встречал, и рост тут был ни при чем. Она была признанной светской властительницей среди высших форов, за ней всегда оставалось последнее слово в вопросах моды, вкуса и этикета. И раньше она была официальной хозяйкой дома самого императора Грегора. Ее язычок мог нарезать любого на узкие ленточки и завязать остатки бантиком прежде, чем они успеют упасть на пол. «Но как, черт побери, доби...» — начал был Ройс, но спохватился. Милорд ухмыльнулся. «Я был очень убедителен. А кроме того, леди Элис любит трудности. Если повезет, она даже сумеет отвратить Тауру от этого обожаемого ею кошмарного розового цвета. Какой-то чертов кретин как-то сказал ей, что розовый не несет угрозы, и теперь она пользуется им в самых неподходящих нарядах и неподходящих количествах. А ей он так не идет. Ну, с этим тетя Элис справиться сумеет. Если кто-то спросит твоего мнения, хоть это и маловероятно, всегда голосуй за то, что выберет Элис». «Да разве я посмею по-другому?» Чуть было не выпалил Ройс. Он встал на вытяжку и постарался изобразить внимательного и умного слушателя. Лорд Фаркосиган побарабанил пальцами по шву брюк, улыбка его увяла. «Я полагаюсь на тебя еще в одном. Присмотри, чтобы никто Тауру... не попытался оскорбить и не смутил. И... ну, ты понимаешь, о чем я. Не думаю, что ты в силах помешать людям на нее глазеть. Но сопровождай ее во всех общественных местах и будь настороже, чтобы увести ее прочь от любых неприятностей. Если бы у меня было время сопровождать ее всюду самому. Но приготовления к свадьбе уже набрали полный оборот. Слава богу, осталось недолго». «Как держится госпожа Форсуасон?» — робко поинтересовался Ройс. Последние два дня он мучился вопросом, обязан ли доложить хоть кому-то о том приступе слез. Но будущая миледи явно не знала, что сдавленно рыдала в одном из дальних коридоров особняка в присутствии торопливо ретировавшегося свидетеля. Судя по внезапно настороженному выражению на лице милорда, он был в курсе. «Она... сейчас это для нее еще один стресс. Я пытаюсь по возможности снять с ее плеч хлопоты по устройству свадьбы». Ройс подумал, что милорд пожал плечами совсем не так убедительно, как мог бы. «В любом случае», — просветлел милорд, — «я хочу, чтобы сержант Таура прекрасно провела свой визит на Барояр в сказочный сезон зимнего праздника. Наверное, это ее единственный шанс здесь побывать. Я хочу, чтобы она потом вспоминала эту неделю, словно... Черт, я хочу, чтобы она себя почувствовала Золушкой, волшебством попавшей на бал. Бог свидетель, она это заслужила. Слишком скоро часы пробьют полночь». Ройс попытался примириться с образом лорда Фаркосигана, как доброго волшебника крестного этой огромной женщины. «Ну, а кто же прекрасный принц?» Милорд криво улыбнулся и втянул в себя воздух точно от боли. «Ах, да. Теперь это главная проблема. Еще бы». Он отпустил Ройса обычным небрежным полусалютом, неопределенным взмахом пальцев в направлении лба, и ушел к гостям в библиотеку.